Глава 14. Всегда готовы. На время своей отлучки Миша решил оставить старшей в лагере Зину Круглову. Генка легкомысленен, Славка нерешителен. Зина же хоть и девочка, а ребята ее уважают и даже побаиваются. Но чтобы Генка и Славка не обиделись, Миша решил их взять с собой в поездку. Значит, вместе с жердяем их поедет четверо. Двое на веслах, третий за рулем, четвертый дозорным, на носу. Вернувшись в лагерь, Миша приказал Генке готовить снаряжение, а Славке — провизию. «Рассчитывайте на 2 дня», — сказал Миша. «Ты, Генка, проверь лодку. Нет ли течи, как сидят уключенные весла. Приготовь на всякий случай запасное весло и шест. Возьми пару удочек. Не забудь компас, топор, веревку, ведро, котелок, фонарик с батарейками и свистки для каждого. И 2 флажка для сигнализации. А палатку? Не надо. И так переночуем. Да, спички не забудь. Все, записал?» «Записал». Генка подвел под списком жирную черту. Миша повернулся к Славке. «Теперь ты, Славка. Продукты возьмешь в 2 мешках. На случай, если разделимся попарно. Каждому кружку, ложку, нож. Продукты — 1 буханку хлеба, лапши на 2 варки, крупы какой-нибудь тоже на 2 варки, немного масла, чай, 8 штук конфет. Все». Генка зароптал. «Голодать будем! А яйца, сало? Надо здесь ребятам побольше оставить. А мы наловим рыбы. Не забудь соль. Можно картошки взять», — предложил Славка. «Верно», — согласился Миша. «И учти, никаких бумажных пакетов. Только из материи. Вообще, все снаряжение надо подогнать так, чтобы ничего не скрипело, не болталось. А главное, не звякало и не брякало. Понятно? Ты, Генка, смажь уключены и возьми с собой кусок холстины. Может быть, придется обвязать весла для бесшумности». «Не беспокойся, Миш», — заверил Генка. «Все будет сделано как нельзя лучше». «Мы, конечно, все сделаем», — сказал рассудительный Славка. «Но, честно говоря, я сомневаюсь в успехе нашей поездки». «Ты всегда во всем сомневаешься», — разозлился Генка. «Сева и Игорь имеют перед нами преимущество 2 суток», — продолжал Славка. «И мы их никогда не догоним». «Мы не догоним таких пентюхов», — закричал Генка. Миша сказал: «Во-первых, они плывут на плоту, а мы на лодке. Это втрое быстрее. Во-вторых, они делают много остановок. И продукты им надо купить, и маршрут они плохо знают, и дрыхнут, наверное, до полудня. И, наконец, в-третьих, не вечно же они собираются плыть по реке. Где-то они должны остановиться и пересесть на железную дорогу. Значит, в этом месте они оставят плот. Мы этот плот увидим, и по этому следу будем их искать». «Понятно теперь», — насмешливо заключил Генка. «А если непонятно, то сиди здесь и вари с китом кашу». К вечеру все было готово. Снаряжение и продукты сложены в лодку, а сама она, проверенная и смазанная, подведена ближе к лагерю, и возле нее поставлены часовые. Отплытие было назначено на 4 часа утра. Чтобы не опоздать, жердяй остался ночевать в лагере. Вечером у костра Миша, взывая к сознательности ребят, убеждал их слушаться Зину. «Положение очень серьезное. Я уже не говорю о международной обстановке, это все знают. Но даже здесь тревожно. Сева и Игорь убежали, а тут загадочное убийство. Может быть, рядом бродят бандиты. И помещичья усадьба со старухой тоже очень подозрительна. Так что нам надо быть настороже. Дисциплина прежде всего». Зина Круглова, чтобы усилить впечатление, добавила: «Эта старорежимная графиня возьмет и сожжет усадьбу, чтобы коммуне не досталось». «Даже очень просто», — подтвердил Миша, единственно для поддержки Зининого авторитета.